Медик рассказывал сальные анекдоты, девицы повизгивали, не без усилий притворяясь шокированными. Зато Дидье Каплен очень понравился Жан-Марку. У него был высокий лоб, светлые глаза за очками в черепаховой оправе, глуховатый негромкий голос. Он производил впечатление человека с серьезными запросами. Даже когда он смеялся, глаза его оставались грустными. Жан-Марку не понадобилось и 5 минут, чтобы убедиться, что Дидье не был любовником Микки, после чего он почувствовал вдруг симпатию к новому знакомому. Они обменялись мнениями о 2 преподавателях. Один из них, молодой судья, высокомерный, сухой и резкий, вел семинар по гражданскому праву. Другой вел семинар по административному праву и, упиваясь собственным красноречием, вечно уходил в сторону от темы. Оба пришли в восторг от своего полного согласия. Первый – человек мыслящий, второй же просто болтун и шарлатан. Потом они принялись за профессоров, и здесь их мнения полностью совпали. Никогда еще Жан-Марк не наслаждался так остро взаимным согласием. Между ним и Дидье словно искра пробегала. Он вспомнил Жюльена Прелла, приятеля еще с лицейской скамьи, и не мог не почувствовать разницы. С Жюльеном хорошо сходить в кино, пропустить стаканчик, поболтать о пустяках, глядя, как он хохочет и хлопает себя по коленям. Но там, где требуется пошевелить мозгами, ему так недостает живости и фантазии. Броссар и Нико, сокурсники, с которыми Жан-Марк подружился в прошлом году, недалеко от него ушли. Славные ребята, неплохие товарищи, но где уж им состязаться в маломальски интересном споре? Говоря о Жофре, Дидье Каплен назвал его ультраправым дураком. Жан-Марку понравилось это прозвище, поскольку сам он, хоть и не был левым, все же считал себя сторонником прогресса. Судя по всему, Дидье тоже не ограничивал себя какой-либо узкой точкой зрения. Он утверждал, что идти в ногу со временем могут лишь те, кто признает главенство экономического фактора над политическим, и мечтал более серьезно заняться философией права. Узнав, что Жан-Марк параллельно с изучением юридических дисциплин готовится к экзаменам по грамматике, филологии и английскому языку, Дидье признался, что тоже увлекается литературой. Но только не тем, что напечатано, понимаешь, а тем, что между строк. Его кумиром был Кафка. Жан-Марк незадолго до того прочитал «Процесс». Оба наперебой выражали свои восторги. В это время подвыпивший Гуссе удалился и увел с собой приятельницу Микки, совсем пьяную и до того сговорчивую, что она уже на ходу расстегивала блузку. Жан-Марк и Дидье не сразу заметили их исчезновение. Микки явно скучала в компании 2 разговорившихся юношей, то и дело прерывавших друг друга восклицаниями. «Поразительное дело, я думаю, точно так же». «Или согласен, старик, но я иду еще дальше». Она прибрала в комнате, вымыла в умывальнике стаканы, высыпала окурки через окно на соседнюю крышу, взбила подушки, завела будильник. Институт красоты, где она служила, на этот раз в виде исключения работал в понедельник. Дидье вдруг заметил, что уже 9 часов, и объявил, впрочем, не слишком решительно, что ему пора идти. Было ясно, что он не знает, как убить вечер, и надеется, что его станут удерживать. На мгновение Жан-Марку захотелось уйти вместе с ним. Они съедят по сандвичу в бистро, продолжат спор, но еще ближе познакомятся. Затем он подумал, что если останется, Микки наверняка его не прогонит. Блеск ее глаз и томное покачивание бедер ясно говорили об этом. Он вдруг почувствовал желание, которое росло с каждой минутой, становясь все острее и неотвязнее. Теперь Жан-Марк уже не мог дождаться, когда Дидье скроется за дверью. Однако тот просидел еще 1/4 часа под нетерпеливыми взглядами Жан-Марка и Микки. Наконец до него дошло, что он лишний. Он неохотно встал, поблагодарил и попрощался. Едва за ним закрылась дверь, Микки набросилась на Жан-Марка, обозвала его стервецом и изменником и жадно впилась ему в губы. Обнявшись, они повалились на кровать.